Глава 8. Девушка вышла из ночного клуба, слегка покачиваясь. За ней увязался лохматый, потный парень в изрядном подпитии, однако в ее планы не входило проводить остаток ночи с кем бы то ни было. Надо выспаться, утром таблетка аспирина и на работу. Но ничего, скоро изменится вся жизнь. Этот городок останется только в воспоминаниях. Она спустилась с широкого крыльца, залитого неоновым разноцветием, и небрежно оттолкнула парня. Тот, казалось, совсем не обиделся. Уламывать деваху еще не хватало. В зале толпа девок давит танцпол. Он изобразил рукой неприличный жест и вернулся в грохочущий зал. Девушка этого уже не видела. Она, слегка покачиваясь от выпитого алкоголя, вышла из поля яркого света и направилась по скудно освещенным улицам. Неожиданно показалось, что за ней двигается автомобиль с невключенными фарами. Она дернула плечами, чтобы отогнать неясный страх, убыстрила шаг и оглянулась. На обочине действительно стоял темный автомобиль. Кровь в голове пульсировала так сильно, что она не могла расслышать, работает ли мотор. Алкоголь выветрился, и чувство самосохранения заставило почти бежать, насколько позволяли каблуки и узкая юбка. Ночной город равнодушно спал, и от этого пустынного безлюдья стало страшно до такой степени, что девушка начала задыхаться. Вдруг машина рывком дернулась и резко остановилась возле нее. Она вжалась в стену заброшенного завода и прижала руки к груди, понимая, что бежать бессмысленно. Стекло со стороны пассажирского сиденья опустилось, и девушка со стоном выдохнула. — Это ты! Напугал меня до смерти! Она села в автомобиль. Невидимый водитель, не включая фар, погнал машину по городским улицам.